Глава 36. Он взял чуть южнее того места, где нашел след, но это оказалось ошибкой. Там следов прыгуна они найти не смогли. Видно, прыгун изменил направление. Побродив по барханам, инженер понял, что им еще повезло, что глазастая Самара увидала следы через камеру коптера. Зато, когда уже хотели уезжать, едва не налетели в темноте на засаду скалопендры. Она шевельнулась раньше времени, молодая была. Горохов чудом увидал ее, убил первым выстрелом. После этого они отправились к тому месту, где были следы. И даже там найти следы оказалось труднее, чем он думал. Луна уже вползла на небо и сияла не хуже киловаттного прожектора. Но даже при ее свете было нелегко найти нужный бархан. Все они почти одинаковы. И одно дело найти след на склоне бархана, глядя на него сверху, и совсем другое — объезжать каждую кучу песка, чтобы проверить, не там ли оставил свои следы опасный прыгун. А время-то шло. Он уже начинал думать о том, что затея выслеживать эту тварь ночью не такая уж и хорошая. Хоть опять дрон запускай. Они стали методично обходить барханы один за другим в поисках тех следов, что они увидели на мониторе, пока все-таки не обнаружили нужное место. Горохов давно уже не получал большого удовольствия от охоты. Но тут старый забытый азарт проснулся в нем. Он обернулся к Самаре. «Веди квадроцикл!» А винтовка за спиной, обрез в руках, тесак на поясе, револьвер на бедре, еще и фляга через плечо. Но инженер чувствовал себя прекрасно и был полон сил. Ему хотелось достать эту опасную тварь. Он пошел по следу. Следы вели на юго-восток. Горохов совсем не удивился бы, если бы прыгун привел его к той самой каменной гряде, где в изобилии водились гекконы и где Самара с казаками отыскали первого прыгуна. 3 метра — след. 3 метра — след. Размашисто бежит, гад! Редкие трехпалые следы. Он научился находить их даже в свете луны. На светлой стороне бархана они были особенно хорошо видны. Но было неудобно идти по ним. Зверь не сильно задумывался насчет барханов. 2 метра песка, 3. Он легко запрыгивал на вершины. Даже и не думал обходить их. Горохов лез за ним на вершины песчаных волн. Хотя теперь это было и не так легко, как в начале пути. А Самара крутилась вокруг, ища путь для квадроцикла. Инженер спешил, уже силенок не хватало. Но он старался карабкаться по песку в хорошем темпе. Думал лишь о том, что они и так отстают от прыгуна на пару часов. Наконец он остановился у склона большого бархана и крикнул: «Самара, дай свет!» Она, объехав бархан, встала невдалеке от него так, чтобы свет фары падал на место, которое ему необходимо было осветить. На сухой пыли четко отпечался след прыгуна. «Он тут прилег, что ли?» Горохов сел на корточке рядом с отпечатком. Она подошла и присела рядом. «Устал, наверное, отдыхал. Я бы на его месте прежде серьезно подумал, перед тем, как лечь тут отдыхать». Инженер стволом обреза убил большого белого паука, что проворно катился к его сапогу сверху песчаной волны. Но у него, судя по всему, выхода не было. Горохов пальцем покатал темные катышки слипшегося песка. «Кажется, водила не соврал, что напихал ему железо в брюхо». — Хорошо бы. Если он не ранен, упаримся мы его по барханам ловить, — произнесла казачка. — Василек с казаками такого же на квадроциклах 5 часов гоняли, пока он устал. Он снова пошел по следу. Вверх на бархан, вниз, вверх на бархан, вниз. Уже и не кажется ему, что ночь прохладна, что всего 35 градусов на градуснике. Давно Горохов так не бегал по песку. «Подожди!» — кричит ему Самара, объезжая длинный бархан. Он сразу останавливается, ждет. Немного волнуется. Не случилось ли с нею чего-нибудь? Но женщина, подъехав, говорит, кидая ему флягу. «Ты бы не бегал так, не мальчик уже!» «Не мальчик?» Инженер открывает флягу и выпивает достаточное количество невкусной и теплой воды. Поначалу ему кажется, она над ним издевается. Ну, шуточки у нее такие. Но потом она продолжает, и при этом серьезно. «Не мальчик, вон на висках седые волосы уже видны, а бегаешь, словно сердце у тебя запасное есть. А степь-то суеты не любит. Вот тебе и на!» Он, признаться, удивился, услышав такое. Но виду не показал, стянул на подбородок маску. Надо найти прыгуна. Утром поднимется ветерок, все следы заровняет. Он кидает ей ее флягу обратно, избегает с бархана, торопится дальше. След, еще след, пауза. Следующие отметины на песке не видно. Луна уже в полном своем величии, хоть садись читай. Но в тени следы без фонаря не разглядеть. Приходится додумывать. Куда отсюда он двинулся дальше? Но ему теперь не нужно было много думать. Прыгун шел к каменной гряде. Горохов в этом уже не сомневался. Он даже подумывал о том, что можно и в лагерь вернуться, а утром отправить Самару к Васильку, чтобы атаман сам дело завершил. Но в этот раз простая и логичная предпосылка не завершалась разумным решением. В этот раз он почему-то хотел непременно закончить дело сам, и его желание проистекало из этакой смеси охотничьего азарта и желания себя показать. Показать себя и людям в лагере. И, конечно же, этой глупой Самаре, которая, как оказалось, считала его едва ли не стариком. Глупая, глупая показуха, которую он всегда в себе подавлял, сейчас одерживала верх над благоразумием. Он снова нашел след и снова убедился в правильности выбора направления. Зверь шел на юго-восток, к каменной гряде. Он снова идет быстрым шагом с бархана на бархан, в промежутках останавливаясь, оттягивая маску, чтобы отдышаться, и приглядываясь к следам. Ему уже стало казаться, что характер следов меняется, и, как подтверждение этого, тут же на следующем бархане опять большой отпечаток. Прыгун снова приваливался к песку. Он уставал. «Самара!» Она тут же подъехала, заглушила двигатель, но фару не выключила. Теперь в свете фары след от Лёшки был еще контрастнее. Она присела рядом. «Только что встал», — сразу произнесла казачка, едва взглянув на отпечаток на песке. «И все еще истекает кровью». Он встал во весь рост и прислушался. В воздухе стоял такой знакомый с детства шелест — саранча. Она летала в темноте во всех возможных направлениях в поисках такой замечательной песчаной тли, которой тут на песке было в избытке. «Он слышит мотор и уходит», — сказал инженер. «Подними фару вверх и не выключай ее, чтобы потом найти было легче. Дальше пойдем пешком». Инженер делает большой вдох, надеясь, что не выдохнет с пылью слишком много тли. Натягивает маску и идет дальше. Самара делает то, что он приказал. Хватает из кузова дробовик, мощный фонарь и спешит за ним следом. Новый след. Отлично. 3 метра, даже меньше. И еще один. И тут друг два рядом. Тут он останавливался. А чуть дальше, метров через 15, целая куча следов. Он тут не только остановился, но и стоял, переминаясь с ноги на ногу. Самара светит фонарем. Молодец! Разглядела в тени, куда посветить. Черные кружки на пыльном грунте. Дюжина. Кровь. Отлично! Горохов идет дальше, но теперь он уже не торопится. Тут нужно быть осторожнее. Видно, что зверюга устала. Он еще километр назад заметил, что интервалы между следами становятся все меньше. Шаг у нее уже не такой размашистый. Он взводит курки на обрезе. Остановился, показал Самаре обрез. «Будь готова». Она все поняла правильно. Тут же щелкает предохранителем на своем оружии. Так они и идут, готовые ко всему. Он первый, она за ним. Идут не спеша, чтобы чуть отдохнуть. Идут 200 метров. Весь небосвод в звездах, шелестит саранча. Где-то пищит совсем молодой геккон. Чуть-чуть добавляет свежести легкий восточный ветерок. Луна начинает свой спуск с неба, а инженер находит очередной след у подножия большого и длинного бархана. Он, оглянувшись на казачку, не отстала ли, начинает подниматься на верхушку песчаной волны. Горохов долгие-долгие часы проводил у стендов. Еще с молодых лет один опытный человек учил его стрелять, что называется, навскидку. Без времени на размышления, без осознания необходимости стрельбы, без размышлений, без прицеливания, исключительно на интуицию, на звук, на движение. Вот таким и был первый его выстрел. На самой периферии своего зрительного восприятия он зафиксировал движение, как говорят, самым краем глаза. Что-то резко появилось над самой кромкой бархана. Что-то более черное, чем ночное небо со звездами. Это что-то двигалось там, где движения быть не должно. Ведь кроме Самара и его самого тут никого не было. Но она была сзади, а значит... Стволом обреза он особо и не двигал. Тень как раз появилась в зоне поражения. Только спуск нажми. Тень удобно выскочила слева. Он только чуть приподнял оружие и нажал на спуск. Бах! В приятном полумраке ночи и в ее убаюкивающей свежей тишине, как гром, бахнул резкий хлопок мощного патрона. Вспышка на мгновение озарила рифленый бок бархана. Рядом с вынырнувшей тенью всплеск песка. Первый выстрел картечью. И сразу крик у него за спиной. Самара вскрикнула. Он, прежде чем повернуться к ней, туда же, в ту тень, в тот песчаный фонтан, что подняла его картечь, отправляет еще и жакан из второго ствола. Бах! Это уже выстрел осмысленный с прицелом. Тень, которая лишь на полсекунды поднялась над барханом, тут же проваливается за него, словно и не было ее. Снова небо и звезды на большой песчаной волной. Только кислый привкус порохового дыма. А Горохов, на ходу выхватывая из кобуры револьвер, уже развернулся к Самаре. Что там с ней? Но ничего не видит. Кроме нее самой. Она присела на песок, опираясь на ружье. Инженер озирается по сторонам и никого не видит. Он кидается к ней. Что? Что такое? Заглядывает ей под очки, ищет ее взгляд. Но они под барханом. Тень луны сюда не попадает. Он ее видит плохо, а сам перезаряжает обрез. — Ну, говори, ранена? Куда? — Пуля? Но он не слышал выстрела. Она смотрит на него, но не отвечает. Горохов одной рукой ощупывает ее пыльник. — Кровь? Где кровь? — Ничего липкого, ни одного черного пятна. — Ну, говори, говорить можешь? В голове вдруг сама собой рождается страшная мысль. Самара уже не может говорить. У нее спазмы мышц лица. — Паук? — Паук, да? Если да, то кивни, просто кивни. Паук, покажи, куда укусил. Сможешь показать? Он теперь чуть-чуть встряхивает ее за плечи и все пытается заглянуть в глаза. У него во фляге в тайнике сыворотка. Чем быстрее ее применит, тем будет лучше. Она вдруг отводит его руки, берет ружье, встает и говорит. Ты попал в него? И тут до Горохова доходит. Да-да. Он начинает улыбаться. Эта крутая баба, казачка, королева степей, испугалась. Испугалась неожиданного выстрела, а потом растерялась и стала вести себя немного нелепо. А она, словно зная, что под маской он ухмыляется, говорит недовольно. «Пошли уже, посмотрим, попал ты в него или нет. Может, и не попал». Все поддеть пытается. Горохов поворачивается и проворно лезет на бархан. Обрез наготове. Он продолжает улыбаться. Он знает, что попал. Не вся картечь ушла в песок. Хоть пара картечин, да залетела. И жакан, скорее всего, тоже. Во второй раз он уже стрелял осмысленно. Горохов ведь и правду пошел, и, присмотревшись с удовлетворением для себя, нашел на склоне бархана черные капли на песке. Инженер уже не сомневался, что догонит прогуна. Теперь инженер был начеку. Он легко взлетал на барханы и спускался с них. Самара старалась не отставать. Когда он останавливался, чтобы разглядеть очередной след, она подсвечивала его фонарем, и тут же на песке находилась пара-тройка черных капель. Попрыгун сдувался, и вскоре они нагнали его. Хитрая тварь, чувствуя или слыша их, попыталась повторить свой трюк, попыталась спрятаться за барханом, чуть в стороне от оставленных ею следов. Но с Гороховым и первый такой фокус не прошел. Тем более он не попался и на второй. На сей раз попрыгун, как только инженер взобрался на бархан, выпрыгнул справа. Но сразу был пойман на заряд картечи в грудь, или что там у него. И почти сразу за ним, пока попрыгун не свалился вниз, выстрелила Самара. Теперь она не кричала. Теперь злая степная баба взлетела на вершину песчаной горы и стала одну за другой всаживать пытающегося утащиться за следующий бархан прыгуна. Тот ковылял, вихлялся, припадая на раздробленную лапу, падал от попаданий, вставал, чтобы снова свалиться от следующего меткого выстрела разодленной казачки. Горохов даже не пытался вмешаться в их диалог. Он просто сменил стреляный патрон в обрезе и смотрел, как Самара с удовольствием добивает животное. «Ты глянь, живучая скотина какая!» — с удовлетворением произнесла она, вгоняя в спину прыгуна последний, шестой патрон из своего нового ружья. «Ну, вот и все», — сказал инженер, спуская с бархана вниз к умирающему животному. «Давай посмотрим на это чудовище. Посветишь мне? Ну, если тебе, конечно, опять не станет страшно». «Знаешь что?» — она говорила, совсем не скрывая раздражения. «Его слова явно ее задели. Пока ты мне не муж, я могу сказать тебе это. Да пошел ты!» «А мужу так говорить нельзя?» — поинтересовался инженер абсолютно спокойно. Он был сейчас не в том настроении, чтобы ругаться. Она ничего ему не ответила. А Горохов, усмехаясь, подумал, что если она еще раз упомянет, что он промахнулся с 10 шагов, то он обязательно ей припомнит сегодняшний ее испуг.